Глава 23. Пол под ногами неожиданно дрогнул, и подъемник 2 на 3 метра, на котором мы и оказались, стал медленно опускаться вниз. Седой, не обращая внимания на наши вопросительные взгляды, погрузился в свои мысли. Перевел взгляд на пацана, но он удивленным не выглядит. Видимо, в отличие от горничных, знает, куда мы опускаемся. Осмотрелся по сторонам. С трех сторон бетонная стена, а вот с четвертой, именно там, где была дверь вверху, вниз идет освещенная лампами лестница, огражденная от нас крупной сеткой. Но она, видать, совсем на крайний случай. Не барское это дело пешком 15 метров вниз топать, а именно столько мы и опускались. Подъемник остановился, и мы оказались в такого же размера комнате, как и наверху, с металлической дверью на лестницу, мимо которой спускались, и коротким, но широким коридором с арочным потолком, упирающимся во внушительную даже на вид противоатомную бункерную дверь. Седой подошел к ней и набрал длинную комбинацию цифр на электронном замке. Писк принятия кода – и, провернув штурвал, с усилием потянул ее на себя. За этой дверью оказалась шлюзовая с еще двумя дверями, не считая той, через которую мы прошли внутрь. Корнет закрыл за нами дверь, и мы вопросительно посмотрели на Седова. Он стоял и молча осматривал всех нас. «Вас как зовут?» Как и говорил, вызывает он уважение своим поведением. Так что решил его уже до конца уважить и не тыкать больше, раз это у него такое неприятие вызывает. Мне не трудно, а ему... Кто знает, сколько там ему еще осталось. «Виктор Степанович». «Шатун», — представился я в ответ. У него только бровь слегка дернулась, но больше ничем не выдал своего удивления моим именем. Или просто за позывной его принял. «Куда дальше, Виктор Степанович?» «Дальше...» «Дальше это уже от ответов ваших зависит», — покосился он на корнета и поинтересовался насчет радиации и нужно ли проходить дезинфекцию, что вызвало у нас у всех легкий смех. Оказалось, что одна дверь, которая прямо вела сразу в бункер, а вот вторая влево, в дезинфекционные камеры. Сразу за ней находилось помещение, в котором тебя обдует сильным потоком воздуха, в следующем сбрасываешь одежду, и можно ее как в стирку отправить, так и в контейнер для последующей утилизации. Потом идешь в помывочную, после нее попадаешь в гардеробную, где одеваешься в чистую одежду, и дальше уже следуешь в жилую часть бункера. Вот такие тут предосторожности. «Нет, Виктор Степанович, радиации, как и любой другой инфекции, вам уже бояться не нужно». Лица у всех наших помрачнели. Дошло, кто перед нами стоит и что с ними вскоре произойдет. «Уже?» — сразу выделил он главное. «Это тема отдельного разговора», — ответил уклончиво. Он чуть подумал. Мазнул глазами по греющим уши горничным и своему сыну, но вроде молод он для сына, скорее всего, внук. Кивнул согласно и подошел к двери, ведущей в бункер, и, набрав очередную комбинацию цифр, с помощью корнета открыл ее. За ней оказался широкий технический коридор с дежурным освещением, который, как чуть позже выяснилось, почти вдоль всего бункера шел, отделяя жилой отсек от технических и складских помещений. Прошли внутрь, закрыли за собой дверь и потопали за Степановичем в конец коридора. Зашли в большое помещение, в нем по центру в ряд выстроились три дизель-генератора, а у дальней стены шкафы с электрооборудованием. Он подошел к одному генератору и уверенно защелкал тумблерами, запустил. Подождал, когда он обороты наберет, и только тогда подошел к шкафам и включил там рубильник. После генераторной мы прошли уже в сам бункер. Опять через шлюзовую, только не с такими массивными дверями, а скорее шумоизолирующими. За ними жилые помещения оказались, при входе в которые Степаныч сразу включал свет. Да, и тут сплошной музей. Бункер не хуже дома наверху обустроен. Роскошью кричало все: и стены, и потолок, и сделанная только из натуральных материалов мебель, большие окна в стенах, только это не окна, а мониторы, которые сейчас тускло светили, но после включения показывающие природный пейзаж за окном. Итак, в каждой комнате, которую мы проходили, тут и гостиные, обставленные мягкими кожаными креслами и диванами, игровые комнаты с бильярдом и карточными столами, а вдоль стены игровые автоматы стоят. В спальные помещения не заходили, прошли сразу на командный пункт, где Виктор Степанович быстро запустил компьютеры и включил первым делом камеры наружного наблюдения, а потом уже принялся бункер пробуждать. Внук сел в соседнее с ним кресло и начал переключать изображение, выводя самые интересные на большой экран, вызывая очередной ах и всхлипывание от горничных. А на улице тем временем царил хаос. Поселок наводнили твари, вокруг повсюду рыскали бегуны, лотерейщики, топтуны, а кое-где и кусачи вламывались в дома через окна, разнося их вдребезги. И элита кое-где мелькала, но те шествовали не спеша, походу, как без их разрешения, ни одна трапеза не начнется. Шикарный поселок на глазах превращался в руины, и наш дом в том числе. Парень переключил камеры на внутренние помещения и так, переключая, сопровождал двух топтунов из комнаты в комнату, по которым они метались в поисках людей и попутно разнося все вокруг в хлам. Виктор Степанович закончил за своим пультом и с грустью наблюдал за тем, во что его дом превращается. «Игорь», – повернулся он к нему, – «проводи Надю и Веру, покажи, где кухня, и пусть они нам всем приготовят. Господа, чай, кофе или что покрепче?» – обвел он нас всех взглядом. «Чай, если можно, и один кофе, его лиса постоянно пьет. А вот мы все в основном на чае сидим». «Идите», – отпустил он их. Игорь хоть и с недовольством, но ослушаться деда не посмел, неохотно повел всхлипывающих горничных за собой. Я же лисе головой мотнул, и она, кивнув, за ними следом пошла. «А теперь, Шатун, расскажите об этом вашем уже, о котором вы на входе упоминали». Повернулся он ко мне всем корпусом. «Да, нелегко сказать человеку, что он скоро станет таким же, как и те, что на экране монитора сейчас бегают». Но Степанович еще раз удивил. «Мы станем такими же, как и они?» — кивнул он на монитор. «И я же вижу, что большинство из них на людей похожи». Упал в освобожденное Игорем кресло и выдохнул. «Скорее всего, станете», — не стал я юлить и обнадеживать его. «Какой шанс?» «Минимальный», — понял я его вопрос. «Как только оказываешься в этом мире, так сразу заражаешься спорами гриба, которые вдыхаешь вместе с местным воздухом». Краем глаза отметил, как Тихий, а за ним и Катран с Корнетом покинули нас, прикрыв за собой дверь. «Шанс, что вы окажетесь иммунными, какими мы являемся, минимален. Вроде как по статистике 1 на 1000 выходит, но оно по-разному бывает», — попытался все же сгладить сказанное. «Бывает так, что в одном месте и десяток человек иммунных оказывается, так что...» «Не надо утешений», — поднял он руку. «Поверьте, я нисколько не переживаю. Разве что только за внука». Какое-то время мы молча смотрели на мониторы, когда он опять заговорил. «В последние годы напряжение в мире постоянно растет, и я готовился к разным последствиям. И ко всемирной катастрофе, и к ядерной войне. Но никак не к тому, что мы окажемся в другом мире». Рассмеялся он немного нервным, горьким смехом. «Насколько большая территория провалилась в этот мир?» «Точно не скажу, насколько большой ваш кластер, но те, что мы преодолели до вашего, километров по 20-40 диаметром, бывают и больше-меньше». «А ведь мы почти уехали». Опять он нервно рассмеялся. Туман помешал, который неожиданно довольно быстро собрался. Решили переждать его. «Я правильно понял, что если бы мы до тумана выехали, то...» «Даже не заметили, что что-то произошло. Есть версия, что этот туман как сканер работает. Сканирует участок местности со всем, что на ней находится, будь то растения, постройки или люди с животными. И уже здесь, в этом мире, создает точную копию вашего мира». Он задумчиво на меня смотрел некоторое время. «Интересная версия». В этот момент дверь открылась, и уже внешне успокоившаяся горничная Вера внесла на подносе нам кофе с чаем, сахарницей, порезанным лимоном на блюдце и парой бокалов с коньяком на донышке. «Спасибо, Вера!» Взялся он первым делом за бокал. Тоже поблагодарив Веру, свою тару взял, без слов опрокинули с ним и за чай взялся. Походу, как лиса подсказала, так как кружка была немалых размеров. Сомневаюсь, что в этом доме в таких чай гостям подают. Сделав пару глотков кофе, он поинтересовался. «И что же заставляет вас верить в эту версию?» Не перебивая, он внимательно выслушал краткую информацию об этом мире. Потом долго думал и согласился. «Вполне похоже на правду. Понимаете, Шатун, я почти всю свою жизнь провел в околоправительственных кругах, и если бы действительно такие исчезновения происходили, то об этом я уж точно знал бы. Или коньяк с кофе подействовал, или эта версия ему так понравилась, но он немного взбодрился, а то по мере моего рассказа старел на глазах, а сейчас опять бодряком, такой, каким мы его поначалу и встретили. Вы правы, все это действительно легче воспринимается, хоть умирать все равно не хочется. Копии-то мы себя не воспринимаем», — протянул он задумчиво. «Как скоро первые признаки того, что мы в упырей, как вы их называете, начнем превращаться?» Все же удивляет он меня, так спокойно обсуждая свою почти стопроцентную смерть. Я вспомнил, в каком сам был напряжении, когда от цыгана информацию по этому миру получил, и сравниваю его с собой. Он меня по спокойствию переплюнул. Через 9 часов началось. Первые, на удивление, горничные поплыли и довольно быстро обратились. Вроде недавно еще нормальные бегали, только на легкое недомогание жаловались. И тут уже заговариваться прилично принялись и неадекватно себя вести. «Игорь, иди к себе». При первых признаках Степанович внука к себе в комнату отправил. И тот, хоть и недовольный, но деду перечить снова не стал. Как горничные совсем поплыли, мы их в дезинфекционной комнате изолировали. Но они так и не поняли уже, что с ними происходит. В какой-то момент просто при виде нас заурчали. Долго сопротивлялся Виктор Степанович, удивляя нас своей волей, заставляющей его при разуме оставаться, хоть и было видно, как тяжело это ему дается. Внук при нем последние часы провел, не отходя ни на шаг. Когда Виктор Степанович почувствовал первые признаки недомогания, мы к Игорю пошли поинтересоваться его самочувствием. Но внук чувствовал себя как обычно, сидя в своей шикарно обставленной комнате и на компьютере, уничтожая монстров пачками. Обиделся на нас, что к разговорам серьезным его не допускаем, даже не обернулся. Тогда-то и зародилась надежда у деда, что его внук иммунным окажется. Еще через пару часов мы в этом почти убедились, когда горничных уже изолировали, а Игорь так ничего в себе необычного и не почувствовал, продолжал играть. Вот тогда Виктор Степанович и взял с нас обещание о внуке позаботиться. «Степанович, ты просто не понимаешь, о чем просишь. Сам же своими глазами видел, что на улице происходит. Как я в такой ситуации какие-то гарантии тебе дам, если сами можем в любой момент кормом для тварей стать? Единственное, что могу твердо пообещать, что специально подставлять не собираемся, и в отряд при его на то желании мы к себе возьмем, обучим всему, чему нужно, чтобы суметь выжить в этом мире. В дальнейшем, если захочет, то с нами останется, а нет, так найдет себе дело по душе. И этого достаточно. Я в людях за свою жизнь научился разбираться, так что верю, что разменной монетой он у вас не станет. А при том, что в этом бункере собрано, и ему и вам надолго хватит, чтоб не испытывать ни в чем нужды». После этих слов он и начал нам передавать бункер, рассчитанный на 40 человек и с хорошими запасами продовольствия и медикаментов. Показывал, где и что находится, переходя из одного склада в другой, рассказывал, как тут все устроено. А вот когда зашли в арсенал, то мы просто в шоке остановились. «Степанович, откуда столько?» Повернулись дружно к нему. «Я не последний человек в правительстве, и для меня это...» Взмахнул он рукой. «Не проблема достать все было». В основном, конечно, стояли ящики с пистолетами и автоматами разных калибров, но были и более серьезные игрушки, такие как пулеметы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы разных модификаций. Имелись и снайперские винтовки, только почему-то в большинстве своем иностранного производства. С деньгами у нас проблемы наступали. Наши счета принялись замораживать за границей, и я те деньги, которые не получилось быстро вывести, потратил на приобретение в том числе и этих вот игрушек, усмехнулся он. По дипломатическим каналам их без проблем доставили в нашу страну, а потом уже с доверенными людьми, которым в этом бункере тоже место отведено, все сюда и переправили. Остальные средства в золото и камни пытался обернуть. Но, как я понял, в этом мире они не актуальны. Чувствуя, что ему совсем плохо становится, он к внуку ушел. Сам там ему всю ситуацию объяснил и велел нас держаться. Дальше Игорь уже от деда ни на шаг не отходил, и они вместе все остальное нам показывали. И спальные помещения, и бассейн средних размеров, вода из которого через систему очистки на технические нужды бункера шла. Тут же и сауна шикарная, из нее выходя, так хорошо в бассейне охлаждаться. И малый бассейн для детей, но он совсем малый. Степанович до последнего цеплялся сознанием за то, чтобы нам успеть все показать и как можно больше с внуком еще побыть, но все же сдался. И несмотря на протесты Игоря, Лиса его увела к нему в комнату, а мы подхватили уже ничего не соображающего Виктора Степановича и к горничным его отнесли. Дождались, когда он заурчал, и тогда уже корнет ему шею свернул аккуратно, как он и просил нас. «Не хочу упырем бродить», — просил он. «Как увидите, что я уступил этой напасти, сразу меня того. Только аккуратно, прошу вас». Сделали все, как он и просил. Уложили рядом с горничными его, с виду как будто уснули. Постояли чуть, каждый о своем думая, и вернулись в жилую часть. Тогда уже Лиса и Игоря отпустила попрощаться с дедом, а мы вернулись в зал и, рассевшись на диванах, переглянулись. «Как же мы вывозить отсюда все это будем?» – первым заговорил Катран. «А мы все и не будем вывозить, только по мере надобности», – ответил ему. «Не нужно жадничать и сразу все хапать, а то и подавиться можно». Тихий и Корнет кивком согласились со мной. Как базу будем использовать, где всегда отсидеться можно. А с такими запасами тут долго можно сидеть. Да и обстановка вокруг, нашим домам далеко до всего этого. Обвел тихим взглядом шикарно обставленный зал. Еще двое суток мы просидели в бункере, пока последние твари окончательно с мониторов не исчезли. И тогда аккуратно выбрались наружу, да прошлись по поселку, который твари практически в руины превратили. Особенно те дома пострадали, в которые элита наведывалась. Их сразу видно было. Вернее, уже не видно. От домов практически ничего не осталось. Разрушены до основания. После обхода вернулись к дачному домику Виктора Степановича. И пока ожидали пирата, стояли, разговаривали. «Сколько здесь еще будем сидеть?» – спросил Тихий. «Я здесь вообще бы на постоянное место жительства осталась», – протянула мечтательно Лиса. «Такого?» – топнула она ногой, имея в виду бункер. «Мы у себя еще долго не обустроим». «Никаких проблем в этом не вижу. Отследить перезагрузку, и вполне можно между ними тут обитать и в округе охотиться. Так что, может, так и будем делать. Отсюда почти одинаковое расстояние и до бастиона, и до клина. Как и говорил Тихий, хорошая база получится». «Да тут и охотиться не надо. Добра Степаныч тут собрал столько, что со складов можно жить самим, и на продажу немало еще останется. И почти все такое, что в этом мире спросом немалым пользуется», – проговорил Катран. «Ну да, и станем мы ленивые и толстые. Хороший обед для упырей получится». «Готовился человек к атомной войне и всеобщему песцу полному. Вот и запасся тем, что в таком мире пригодится, и ценностью пользоваться будет. Я представляю, как ему обидно было отдавать это все в чужие руки». «Ну, не совсем и в чужие», – возразил Тихий Лисе. «Внук же тоже будет всем этим пользоваться. Так что, получается, для внука и готовил». «Ладно, хватит лясы точить. Пират уже возвращается. Вроде действительно никого не осталось». Пока мы по поселку ходили, он по лесу вокруг прошвырнулся. Как только выбрались наверх, так он сразу ломанулся на улицу. Не понравилось ему взаперти сидеть так долго. Вот пока он по округе носился, я краем сознания его и отслеживал. Но он спокойный был. Никто его не напугал и не заинтересовал. А значит, и вправду твари дальше ушли. На всякий случай решили еще сутки обождать. И если все спокойно будет, то завтра с утра к машинам нашим возвращаться. Если им там еще ноги не приделали, то перегоним их сюда и спокойно перезагрузку дождемся. Охотиться и вправду надобность отпала. Добра всякого Степаныч тут в немалых количествах запас. Так что вернемся в бастион, и можно смело там наши запасы боеприпасов распродать. Есть теперь откуда их пополнять. Только машина нужна, чтоб можно вывозить отсюда. Надеюсь, что у Кузьмича все получится, и мы обретем такой транспорт. Сидели, ужинали и обсуждали заодно завтрашний выход. Тут и шутер наконец очнулся. После смерти деда он в себя ушел и с нами практически не общался. Сидел в своей комнате и в игры постоянно играл, за что имя такое и заработал. Но вот на прием пищи мы его вытаскивали, пытаясь расшевелить. «Вы что, завтра надолго куда-то уходите?» Неожиданно для нас задал он вопрос. «Ну как надолго? К вечеру должны вернуться», — ответил сидевший рядом с ним Тихий. «А я?» «Ты? Ты здесь останешься, уже я подключился. За своими играми и не заметишь, как мы обернемся. Тут безопасно, так что можно смело тебя одного оставлять. Не маленький уже». Шутер растерянно обежал нас взглядом и снова уткнулся носом в тарелку. Ну и мы последовали его примеру, отдали должное готовке Лисы. Когда уже заканчивали с едой, он снова голос подал. «Я с вами пойду». И я посмотрел на него с минуту раздумывая и согласился. Только при одном условии. Выполняешь все наши команды и никаких пререканий. Сам видел, что там за зверушки бегают. Должен понимать. Согласен? Согласен. Сдерживая радость, постарался равнодушно пожать он плечами. Но глаза выдали, заблестели радостно. Тогда как с ужином закончим, пойдем подбирать тебе экипировку. После ужина корнет с Тихим над ним шефство взяли и потащили его на склад. Мы же с Катраном помогли лисе со стола убрать, и только тогда туже подтянулись туда же, а то что-то уж с большим энтузиазмом они умчались. И мы не ошиблись. Не столько экипировкой занимались, а все вместе содержимое этого склада и переворачивали. Но мешать мы им не стали. Шутер тут явно ожил, рассказывал корнету, что и где находится. Дед его точно привлекал к обустройству бункера, что он в курсе всего содержимого. Посмотрели на этот балаган, да с лисой тихонько вышли, не стали им мешать. А вот Катран, наоборот, присоединился к ним. И только спустя 3 часа они вывели шутера к нам, уже полностью экипированного и переодетого в форму. На груди заполненная разгрузка, пояс оттягивает нож и фляга с живчиком, оружие в руках и рюкзак за плечами. При этом он явно выглядел каким-то пришибленным. «Шатун, но мы же вроде как ненадолго собираемся. Зачем?» Подкинул он плечами заполненный рюкзак. «Столько с собой таскать!» «Да, пацана экипировали!» А вот объяснить для чего не удосужились. Запомни, шутер, выходишь за пределы стаба на час, берешь с собой запас как минимум на неделю, потому что в этом мире ничего нельзя предугадать и спланировать. Только боги знают, что у нас там завтра в пути случится и как оно все повернется. Понятно? Понятно, кивнул он. Теперь по оружию. Пользоваться умеешь? И протянул руку, в которую он свой автомат и вложил. Покрутил его, рассматривая. Такой же автомат, какой мне в свое время «Мангуст» подогнал, только в названии и отличии. АМБ-17 называется. Из этого не стрелял, но вообще умею. Мы с дедом, когда у него время было, на стрельбище ездили, помрачнил он. Он любитель был пострелять, только редко у него свободное время выпадало. Завтра с утра перед выходом отстреляешь пару рожков. Вон, Тихий с лисой тебе мастер-класс проведут. А сейчас отдыхать все. Завтра рано вставать. По очереди в дежурной комнате за мониторами отсидели, изредка поглядывая на них, чтоб туман не проворонить. А поутру остановили генератор и поднялись все наверх, где, как и обещал, Тихий с лисой помогли оружие шутеру пристрелять. И только после этого углубились в лес, потопали по своим следам к машинам. В лесу тишина стояла. После прошедшей толпы упырей даже птицы разлетелись и еще не вернулись. Так что если какой посторонний звук, то его издалека слышно. Но этих звуков практически и не было. А если и был, то я сразу пирата на разведку отправлял. Отправил и в этот раз, чтоб через него осмотреться, что там с нашими машинами стало. Вдруг их и нет уже давно, или кто наткнулся и угнать попытался, или твари раздолбали, или вообще перезагрузка прошла, и только и остается, что платочком нашим мародерам помахать. Очуметь! Что такое, шатун? Не поверите! Но прямо сейчас нас какие-то цыгане грабят. Пират добрался до тупика, где мы машины бросили. И хорошая новость. Машина на месте, а плохая. Вокруг них крутились какие-то личности, приехавшие на угловом таком внедорожнике со звездой на радиаторе и явно бронированном. Один черневый уже сидел сверху на мародере и пытался ПКП снять. Но там хомяк сам под него станок сделал, так что не сразу разберешься, как его снимать. Второй кучерявый вокруг обеих наших машин прыгал, пытался по очереди их вскрыть. Но без специального ключа замок только вырезать, а потом еще и разобраться суметь, как ее завести. Еще трое стояли возле своей машины и наблюдали за их действиями, попутно по сторонам поглядывая. «Какие цыгане?» – не понял Тихий. Остальные тоже вокруг столпились и на меня пялятся. Короче, пятеро приехали на каком-то таком угловом внедорожнике, явно бронированном, со звездой на радиаторе. «На комбата машина похожа», – встрял Тихий. «Да неважно. Один пытается машины вскрыть, другой ПКП снимает, остальные округу пасут». «Пять на пять, разберемся!» Корнет кулаками хрустнул. «Эй, я тоже с вами!» Шутер аж раздулся от возмущения. «Нас шестеро!» «Не спеши, малой!» Хлопнул рукой ему по плечу Корнет. Тот аж присел. «Навоюешься еще!» «Ты же вроде как обещал команды выполнять. Только бы мы тебя с собой взяли!» Посмотрел на него Тихий. «Обещал», – буркнул он. «Так в чем дело?» «Потом пацана построите, а сейчас действовать нужно. Шутер, ты с вещами нашими здесь останешься, и это не обсуждается!» Он только кивнул и, повесив голову, чуть в сторону отошел. «Расходимся и охватываем их». «Сразу глушить?» – уточнила лиса. «Какая кровожадная!» Обиделась, что они наши машины пытаются увести. «На их поведение посмотрим». Скинули вещи, наказали шутеру нас тут ждать и, разбежавшись полукругом, направились наше добро спасать. Стараясь как можно тише передвигаться, чтоб как поближе к ним подобраться, скользил между деревьев. Но незаметно подойти все же не получилось. Когда в просвет наши машины увидели, то ни рядом, ни на крыше никого уже не было, как и пулемета нашего. Все-таки разобрался тот чернявый, как его снимать. В душе злостью полыхнуло. Прикрываясь деревьями, но уже особо не скрываясь, направился прямиком к машинам, при этом запустив радар на полную и отслеживая все их перемещения. Действительно, пятеро. И все за машинами укрылись, нас ожидают. А один, похоже, что тоже сенсор. Руками размахивал, указывал направление на всех наших. «Сильно не высовывайтесь, у них сенсор, так что они нас всех видят», – проговорил в рацию. А потом решил немного поговорить, раз нас все равно уже спалили. «Вас не учили, что чужое без спросу брать нехорошо?» прокричал из-за дерева, за которым укрылся. «Это где же мы чужое берем? Тут видно, что машины брошенные, не один день стоят, так что кто успел, того и тапки!» прокричали мне в ответ. «Ну что ж, мы честно хотели по-хорошему!» прокричал в ответ. Злостью в душе после их ответа еще больше полыхнуло, но заставил себя успокоиться. Что толку на покойников злиться? «Внимание всем! Корнет, попробуй к ним в тылы зайти. Катран, та же задача, как...» И уже собирался дать команду, чтоб по готовности валили их, так как свои машины и свое имущество я отдавать так спокойно никому не собирался, но не успел. «Обожди воевать, паря! Выходи, поговорим!» И первым, подавая пример, из-за своей машины вышел самый молодой из них, держа оружие вроде и наготове, но все же опущенным вниз. «Мы не воры, и если это действительно ваши машины, то давай не оружием этот вопрос будем решать». «Отбой! Держите их на мушке. Выйду, поговорю, раз приглашают». Не направляя на него своего кошмара, но готовый в любой момент уйти в перекат, и срезать его огнем, вышел навстречу.